шлепок. Все думают, что быть королевой очень весело, и никто не отказался бы поносить корону один день, но всю жизнь. Лицо леди Памелы Хикс, королевской кузины, при этих словах исказилось от ужаса. Королева не может удалиться от дел. Она останется на своем посту до смерти или до помрачения рассудка. Впрочем, и в случае сумасшествия она все равно будет считаться королевой. Правление Елизаветы – одно из самых долгих в истории Британии и одно из самых трудных. Несмотря на самоотверженность и трудолюбие королевы, монархия на ее глазах превратилась из высоко чтимого величественного института в свое жалкое подобие. Многие высказывают сомнение, переживет ли британская монархия Елизавету. В 90-е годы на королевский дом обрушился беспрецедентный шквал критики и, что еще страшнее, насмешек. В моду опять входит республиканизм, хотя его придерживаются в основном интеллигенты, бунтари, и, что очень опасно, некоторые могущественные магнаты из мира средств массовой информации. Волна осуждения поднялась из-за безответственного поведения младших членов королевской семьи, в первую очередь из-за разрыва между принцем и принцессой Уэльскими. В 1992 году писатель Джулиан Бернс написал в лондонских письмах: «Когда я подрастал, для большинства подданных ее британского величества королевская семья считалась нормально образцовой. Ныне этот образ померк. Можно, конечно, заявить, что, вытворяя черт знает что со своей жизнью, дети Елизаветы всего лишь демонстрируют демократичность и близость к простому народу. Но это будет чистейшей воды софистика. Между королевским домом и населением всегда существовал безмолвный уговор. В обмен на привилегии, богатство и всеобщее поклонение члены королевской фамилии должны время от времени приносить жертвы, или, по крайней мере, делать вид, что приносят жертвы. Кроме того, опять-таки время от времени они обязаны показывать нам, как тяжел груз их обязанностей, сколько в их жизни условностей и ограничений, да таких, которым никто не позавидует. Ни в коем случае нельзя, чтобы люди думали, будто ты катаешься словно сыр в масле, а если что не так, сразу в кусты. Иначе королевское семейство очень быстро превратится в пустую эмблему красивой жизни, которую так любят изображать в рекламе. Мол, и вы, жалкие плебеи, могли бы жить точно так же, если бы на вашу долю выпали везение, правильное рождение и налоговые льготы. Вряд ли в подобной ситуации существование Виндзорского дома будет сочтено оправданным. Для компании Windsor Incorporated семейно-половое хулиганство королевских щенят, как обозвал Бернс детей Елизаветы, стало кошмарной отрицательной рекламой. А ведь были и другие причины для тревоги. Социальная революция, начавшаяся в конце 50-х годов, разрушила традиционное благоговение перед институтами власти. Почти все основные западные страны, включая США, испытали чувство, которое бывший американский посол в Лондоне Реймонд Сейтс назвал общественной меланхолией. Люди стали весьма скептически оценивать мудрость и эффективность парламентов, законов, церкви, да и монархии. Реформаторский пыл Маргарет Тэтчер подорвал самые основы британского истеблишмента, а неистовая пропаганда ценностей рыночного общества, развернутая в 80-е годы, повлекла за собой культ корысти и излишеств. Теперь все стало оцениваться исключительно в категориях прибыльности и убыточности. Стоимость монархии всегда была темой весьма деликатной. Политика Тэтчер, ставившая во главу угла финансовую эффективность и самоокупаемость, плохо соответствовала чисто церемониальной, магической структуре, которую представляет собой монархия. Возник вопрос, резонно ли стране, которая перестала считаться мировой державой, содержать столь дорогостоящий атрибут? Подсчитано, что монархия обходится налогоплательщикам ежегодно в 79 миллионов фунтов стерлингов. Дискуссия о стоимости монархии – материя запутанная и головоломная, однако существует мнение, что республика и институт президентства обойдутся стране не намного дешевле. Конечно, избранный глава государства будет обходиться менее многочисленной свитой, и расходы на содержание главы государства сократятся примерно вдвое. Однако на президентские выборы придется каждый раз выкладывать не менее 45 миллионов фунтов. Кроме того, конституционный монарх принципиально аполитичен, чего никак не скажешь о президенте. Любой человек, не родившийся в королевской семье, имеет свои установившиеся политические взгляды, а это неминуемо вызывает проблемы. Кроме того, президент никак не может считаться блестящим и магическим символом нации. Расходы, которые налогоплательщик несет из-за королевы, гораздо меньше затрат, на которые ему приходится идти из-за аграрной политики Европейского Союза. Огромные деньги тратятся на уничтожение избытка сельскохозяйственной продукции. В 1993 году Европейский Союз выплатил фермерам 439 миллионов фунтов стерлингов компенсации за уничтожение этих избытков. Вклад Британии составил 57 миллионов, хотя британские фермеры произвели всего 34 тысячи тонн продуктов сверх нормы. В ходе этой программы были уничтожены почти 1 миллион тонн яблок, более 700 тысяч тонн персиков, 165 тысяч тонн нектаринов и почти 127 тысяч тонн цветной капусты. Аргументы республиканцев, выступающих за упразднение монархии, сводятся к тому, что этот институт цементирует классовые различия и мешает истинной демократизации и модернизации страны. Кроме того, республиканцев возмущает, что традиционные прерогативы королевской власти частенько используются правительством для проведения тех или иных мер в обход парламента. Известный эксперт по конституционному праву, выступая по телевидению, обозвал все эти доводы чушью собачьей. Истинный водораздел в британском обществе проходит не между дворянством и простолюдинами, а между бедными и богатыми. Вряд ли в этом можно винить монархию. Если королева исчезнет, это никоим образом не сделает исполнительную власть более демократичной. Наоборот, такая перемена может повлечь за собой политическую диктатуру. Вполне можно изменить конституцию, не трогая монархии, отменить наследственное членство в Палате лордов и совершить все прочие преобразования, которых так добиваются реформаторы. Решение всех этих вопросов вполне в компетенции парламента. Однако маловероятно, что в нынешней ситуации Палата общин предпримет какие-либо решительные шаги. Настоящей властью в парламенте обладают кнуты, руководящей работой фракций, а у премьер-министра слишком много других забот. Непонятно также, почему нельзя модернизировать британское общество, не трогая королеву. Как сказал один американский аналитик, валять дурака с традиционными общественными институтами – занятие весьма опасное. Британская монархия просуществовала 1200 лет. Упразднить ее будет не так-то просто, а результат подобного акта весьма сомнителен. Монархический принцип слишком тесно переплетен с британской конституцией. Тут возможны любые опасные неожиданности. Например, недавний опрос общественного мнения показал, что примерно 80% британцев не хотят отказываться от монархии, во всяком случае от королевы Елизаветы. Куда сложнее отношение к принцу Уэльскому, как будущему монарху. Чарльзу придется еще долго искупать свои грехи. Для этого он должен взять на вооружение совет, поданный Джулианом Бернсом. Если принц это сделает, то со временем народ забудет о его прегрешениях. Война между Чарльзом и Дианой представляет собой серьезную угрозу стабильности монархии, и поскольку надежды на примирение нет, Елизавете остается только надеяться на мирный развод. Открытость Чарльза новейшим веянием, его благотворительная деятельность, направленная на благоустройство городов и защиту окружающей среды, все это со временем может восстановить его репутацию. Если королева проживет столько же, сколько ее мать, то бедняге принцу корона достанется лет в 70. Королем Великобритании и главой Содружества он, возможно, и станет, но вряд ли ему достанется корона Австралии, Канады и Новой Зеландии. Британская монархия пережила многие другие королевские дома, потому что всегда отличалась повышенной приспособляемостью. Как сказал недавно один авторитетный специалист по конституционному праву, между статусом Джорджа Вашингтона и Билла Клинтона разница невелика. Однако прерогативы Георга III совершенно несопоставимы с реальной властью его прапраправнучки Елизаветы II. Конституция может быть приспособлена к новой ситуации. Например, монархии вовсе не обязательно быть до такой уж степени связанной с англиканской церковью. Это признал и Чарльз, объявивший, что он будет не защитником веры, а защитником вер. Некоторые предполагают вообще избавиться от религиозной подоплеки, поскольку она звучит архаично, и называть монарха защитником Конституции. Закон о престолонаследии, дающий привилегии протестантской вере и отстраняющий от трона католиков, непременно будет изменен. Та же судьба ожидает и акт о королевских браках, в свое время введенный Георгом III, которому было обидно, что его братья могут жениться на ком угодно, а он сам этого права лишен. Конституционная роль Елизаветы, прежде всего, заключается в том, что королева – гарант того, что в стране не будет диктатуры. Например, вооруженные силы приносят присягу не правительству и не государству, а монарху. Кроме того, королева – символ национальной идентичности и преемственности в быстро меняющемся космополитизированном мире. 8 мая 1995 года Елизавета, ее мать и сестра стояли на балконе Букингемского дворца, наблюдая за торжественной церемонией в честь 50-летия победы над фашизмом. Точно так же, как полвека назад собралась 50-тысячная толпа, демонстрировавшее национальное единство. Многие видели, как королева-мать смахнула слезу, должно быть, вспомнив, как стояла здесь рядом с мужем и Уинстоном Черчиллем, а люди кричали: «Мы хотим короля». В ту пору Елизавета и Маргарет были молоденькими девушками, затерявшимися среди толпы. Теперь же Елизавете-старшей оставалось 3 месяца до 95-летия. Елизавета-младшая несколькими неделями ранее отметила свой 69-й день рождения, а Маргарет скоро должно было исполниться 65. Как сказал один молодой телекомментатор: «Когда я увидел на балконе этих 3 старых женщин, до меня наконец дошло, что означает вся эта штуковина». Так и не ясно, что он имел в виду – праздничную церемонию или монархию. Возможно, и то, и другое. День Победы для тех, кто его праздновал, символизировал торжество добра над злом. Этот день был посвящен памяти мужчин и женщин, пожертвовавших жизнью ради победы. Елизавета олицетворяет собой те ценности, к которым большинство людей относятся с уважением, даже если и не соблюдает их в собственной жизни. Мужество, достоинство, чувство долга.